Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 12. Скажи, Сюйбин, а твой вкус не стал немного странным? Я понимаю, что эта птичка красива, но разве можно с ней это делать? Спросил курящий подросток. Я тоже так думаю. Есть ведь и другие девушки, богатые и нет. Достаточно просто подразнить их немного, и они уступят. Почему ты хочешь именно ее? «Знаешь, это просто называется вкусом», – сказал Сюйбин, свирепо глядя на остальных. Группа была недовольна его словами, но, посмотрев вверх, они увидели мальчика, одетого в черную куртку, который направлялся в павильон. «Эй, он выглядит как-то знакомо, нет?» «Ха-ха-ха-ха, помяни дьявола, этот ребенок и есть брат того цыпленка!» «Этот парень всегда вставал на моем пути, с нетерпением буду ждать его!» Не думал, что он такой дурак, что сам придет ко мне. Раз мои друзья здесь, то покажем ему, где раки зимуют. Посмотрим, что ты потом скажешь. «Братья, достаем оружие!» Сказал Сюйбин, холодно смотря на всех. «Гэ, мы не взяли ничего с собой!» Шепнул курящий парень Сюйбину. «Поскольку это тот парень, о котором нам сказал Джао Кунь Саньгэ, мы позаботимся о нем». Один из парней снял свою куртку, играя мускулами. Муфань смотрел на пятерых людей, что называли себя бандой зеленого медведя, как на животных. «Мальчик, хочу сказать, что мне нравится твоя сестра. Это должно быть для нее благословением, что Сюйбин мечтает о ней, даже не обращая внимания на ее инвалидность. Такую девушку даже святоша не захочет. Думаю, что к человеку, который хочет ее, ты уже должен относиться как к Будде», сказал Сюйбин, указав пальцем на Муфаня. После долгого молчания терпение Сюйбина улетучилось. «Не будь таким проблемным! Хотя, младший братишка, глядя на тебя и твою семью, я бы просто ушел. Но Джао Кунь Сань и Мубай хотели тебя проучить. Хотя бы сломать твои ноги, чтобы ты мог сопровождать свою сестру на такой же коляске», сказал парень с мускулами, одетый в белую жилетку. Услышав это, Муфан часто задышал. Глядя на павильон, он увидел, что кресло-коляска используется как стол для карточной игры. Муфан был зол, глядя, что кресло-коляску его сестры эти паршицы используют для своих игр. Он не на шутку разозлился. Его грудь часто вздымалась от его дыхания. «Инвалидность!» Муфань поклялся, что любой, кто осмелится унизить Синься, он заставит пожалеть об этом. «Перестань нести чушь! Теперь доведем этого паршивца до 9-го круга ада!» «Меня будет достаточно! Просто наблюдайте за мной!» С насмешкой проговорил мускулистый парень. Муфань холодно смотрел на этого парня. Остальные головорезы даже не заметили, что в его глазах сейчас вспыхает фиолетовый огонек, создавая духовный путь для освобождения магии. Он был как вулкан, вот-вот готовый извергнуть лаву. «Вы, ребята, правда думаете, что я все тот же безмозглый идиот? Игруша для ваших ударов?» Беспокойная сила кружила парня, ожидая команды для старта. «Я позволю вам, животным, ощутить вкус молний!» Как только Муфань сказал это, все семь его звезд прошли магический путь, собираясь пойти по правой руке мальчика. Дуги молнии скользили по телу Фаня, словно змеи, собираясь в правой руке, угрожающе потрескивая. «О мой бог! Что это? Почему молния трещит вокруг его тела?» «Этот парень! Он маг!» – сказал Сюйбин. Несмотря на то, что недостаточно известная банда в округе, они никто против мага. Мусор. «Как он может быть магом?» Сюйбин со своей группой поддержки были крайне шокированы, намочив штаны. «Элемент молнии! Удар молнии!» Когда призыв магии был завершен, в этот раз правильно, Муфань поднял руку, открыв ладонь, что спровоцировало еще один резкий звук, словно легион воинов достали свое оружие. «Уничтожить!» С гневом юного мага выплеснулась и села, подчиняясь команде. Когда он полностью разжал кулак, молнии были выпущены и хлестали Сюйбина и мускулистого парня, оставляя на земле характерный след. Они неподвижно лежали на земле, будто мертвые псы, но молнии продолжали бить их своеобразным хлыстом, сжигая нежную плоть. Они кричали от боли, но молния змеей велась вокруг, сжимая их тела. Молния продолжила пугать собой оставшихся, которые до сих пор тряслись от страха. Им казалось, что перед ними сейчас не человек вовсе, а дьявол. Курящий до этого парень рухнул на колени, дрожа от страха. Один из них, хоть молния и не достигла его, стоял с мокрыми штанами и каплями на ботинках. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.